Глава 19. Моя ответственность. Эван Сейш Сагай, начальник имперской канцелярии и наследник правящего рода Сагай. Разговор с Дарием отнял у меня куда больше времени, чем я планировал. Мое исчезновение вслед за похищением детей-побратимов окончательно подкосило ребят. Оказывается, они почти всю империю на ноги поставили, фактически чуть ли не объявив военное положение. Все трое безостановочно пытались отыскать нас, меня и детей. Лилия с парнями, но другого от Тимохины я не ожидал. Похитили ее сына. Тогда в особняке Лилии теневики старались фатально ликвидировать драконицу. Не просто так. «Лиля Угрос на уши подымет, но найдет ублюдков, сделавших это. И тогда я им не позавидую. Точнее, с удовольствием посмотрю, как Лиля разберет их на атомы». Химия, физика, молекулярная биология с момента попадания жены Райлана круто развилась в нашем мире. Уже более 50 лет бытовики... Не слабые маги, а чуть ли не элита. В этом году был принят закон, что бытовики могут принимать участие в великих играх драконов наравне с боевыми магами. Если у них есть зверь, конечно. Потому как выходить против драконов человеческой ипостаси глупо. Можно и умереть. Четко отрапортовав о своих поисках и недельном возлежании, тяжело вздохнул. Лица у побратимов были настолько усталые и мрачные, что о надежде на хороший исход даже думать боязно. «Значит, маячок Марка все-таки погас». «Это значит...» Схлипнула Лилиана, и Рай тут же положил руки на плечи своей жены. «Значит...» «Ничего это не значит, Лиля!» Упрямо мотнул головой. «Привязанные к линии жизни маячки снимаются. Да, нужно быть очень сильным магом, но разве кто-то из нас считает тень или его адептов слабыми? Не надо думать сразу о плохом». Лиля отвернулась от экрана и вжалась в Райлана, который с благодарностью кивнул мне. «Давайте без паники. Сейчас я отдам последнее распоряжение по одному человечку и сразу вылечу к вам. На привале, где я, собственно, нашел остатки магического следа от маячка, я снял все стихийные отпечатки и сохранил их в стазисном артефакте. Прилечу, и мы сразу изучим природу магии похитителей. Скажите Грегори, пусть готовит арсенал своих выявляющих артефактов. Если среди этих следов будет хоть намек на использование редкой магии или даже дара, мы сможем сузить круг подозреваемых в разы». Дарий согласно кивнул, после чего спрятал лицо в своих ладонях. Брат устал, совсем выбился из сил. Страх за маленькую Амиру путал мысли с Сейшодо, сбивал дракона с толку. Обычно собранный и решительный, Дарий предстал передо мной в новом свете. Оказывается, он не невозмутимая машина, а живой человек, которому потерянность не чужда. А вот Кевин, наоборот, четко задавал вопросы относительно моих поисков и нападения на разведывательный отряд. Отчитался, что они с Райланом позаботились о достойных похоронах всех моих ребят и помогли их семьям. Личная потеря отозвалась в груди острой болью. Терять тех, кто работал с тобой плечом к плечу уже много лет, просто невыносимо. Я стиснул покрепче челюсти, чтобы не выдать своего истинного состояния, которое червоточиной выедало душу изнутри. Я так старался расправиться с напавшими, надеялся, что смогу отбросить атаку от своих. Подставлялся под проклятие. И все бессмысленно. «Спасибо, Кей, Сдавленно поблагодарил брата и тяжело вздохнул. «Не благодари!» — мотнул головой Сэш Хельсадар. «Это меньшее, что мы могли сделать. Мы вообще чувствуем безумную беспомощность. Она убивает». «Хватит!» — поморщился Райлан. «Давайте лучше о деле. Эван, расскажи о девчонке. Тебе не кажется подозрительным, что она оказалась именно в том месте? Не может ли эта Криста быть одной из теневиков?» «Будучи простой человечкой?» С иронией ответил я вопросом на вопрос. «Да еще и таскаться со мной столько дней? Нет, Криста вне подозрений». Взяв визор в руки, поднялся со стула. «Так, в общем, я вылетаю, буду через 5-6 часов, тогда и поговорим». Распрощавшись со всеми, вышел из кабинета, почти наталкиваясь на управляющего. Шайте вытянулся по струнке. «Господин!» Я нахмурился. Если бы не был под куполом тишины все это время, заподозрил бы своего управляющего подслушивание. «Где моя гостья? Пригласи ее». «Леди Криста велела проводить ее в лаборатории вашей светлости. Как вы и приказали, я удовлетворил все желания леди». «Все не надо!» Попытался разрядить обстановку, позволив себе немного угрожающей ухмылки. Шайте испуганно выпучил глаза, но быстро взял себя в руки и несколько раз моргнул. «Как скажете, мастер, модистка уже в пути». Я достал из кармана жилета три мешочка с золотом, которые позаимствовал у своего надежного сейфа. «Отдашь ей, чтобы постаралась на славу. С некоторых пор, Криста, моя ответственность. Хочу, чтобы девчонка была максимально счастлива. Это понятно?» «Так точно, мастер. Так мне приглашать леди к вам?» «Нет, некогда». Раздраженно поморщился. Очень хотелось напоследок взглянуть на человечку. Может, даже обнять. Но времени не осталось даже на то, чтобы перекусить и искупаться. На словах передай ей, чтобы ни в чем себя не стесняла. «Я скоро вернусь, надеюсь. Лорд Гадес обещал явиться завтра в первой половине дня. Скажи ей об этом». «Далее...» Я двинулся по коридору, даже не сомневаясь, что дворецкий последует за мной. «Бабушке передай, чтобы не злобствовала. Ее доброжелательное гостеприимство слишком часто выходит за рамки. Криста — моя проблема». «Понял вас. Если леди Криста пожелает, она вообще может не выходить из лаборатории. Это ясно?» «Предельно, господин». «Эта девушка натура увлеченная, как я уже понял. Не надо ей мешать». Шайте кивнул, когда я резко остановился у парадного входа, с тоской бросил взгляд в сторону неприметной двери под лестницей, ведущей на цокольный этаж, туда, где находились мои лаборатории. «На этом все. Если буду задерживаться, пришлю вестник. До встречи». «Удачи, господин». «Эван!» Долетел до меня возмущенный возглас. Обернувшись, увидел, как леди Ананта плавно плывет по блестящей плитке холла, будто ее ноги не касаются пола. «Негодный мальчишка! Ты что, опять исчезаешь?» Бабушка только повела головой, а Шайте уже понятливо кивнул, развернулся и торопливо зашагал в сторону служебного крыла, оставляя нас наедине. «Бабуль, у меня очень важные дела». «Дипломатическая миссия, я в курсе. Но нельзя же так! Принес девушку, да еще и на своей спине, и не сказав ни слова, сразу в закат. Объясни хоть, кто она?» «Ты же слышала». Отмахнулся беспечно, как того требовал образ раздолбая. который я исправно транслировал массы, чтобы никто даже на минуточку не подумал, что Эван Сэш Сагай может быть начальником тайной канцелярии Дарийской империи. Криста, дочь одного из чиновников Архонта Сариса. Кевин и Дари вели с ним дела. Сочинял на ходу, стараясь не отходить от реальной возможности такого финта. Отец девушки умер, с родственниками возникли проблемы. Вот Кевин и попросил меня приглядеть за девчонкой и помочь ей обжиться. «У них Граша!» Фыркнула почтенная драконица с лицом без изъянов. Скепсис бабушки был понятен. Она у меня никогда дурой не была. В Негреше люди не живут. Наш климат настолько суров, что даже не все полукровки выдерживают постоянную зиму. Даже алмазное богатство ледяной провинции не способно заманить людей в наши края. Но сейчас я нашел отличный ответ на эту несостыковку. Не в Негреше, в Грейдже. Пока Кевин подыскивает ей жилье, девчонка поживет здесь. Остальным побратимам сейчас не до гостей. Тщательно подбирая слова, подходил к сути. К тому же, бабуль, совсем скоро состоятся великие игры драконов. Месяца не пройдет, как Негреш посетят толпы простых смертных. Всем хочется поглазеть на отбор, который выявит новую императорскую четверку. Криста ничем не хуже других. Леди Ананта резко нахмурилась. «Ты так и не передумал? Все-таки отказываешься участвовать?» «Отказываюсь, ба». Быстро поцеловал женщину в щеку, открыл дверь и переступил порог, показывая, что разговор окончен. «Не хочу быть генералом или императором». «Что об этом думают твои побратимы?» «Все, я полетел», — проигнорировал вопрос женщины, махнув на прощание. «Кристу не обижай, она моя ответственность». Бабушка Ананта поджала губы, опять превращаясь в ледяную леди. Прыжок, удар крыльями по холодному морозному воздуху, и я в небе. За какую-то минуту особняк превратился в крошечную точку. Ничего не меняется. Так я всегда думал, каждый раз выпуская зверя навстречу приключениям, отдавая себя на волю полета. Но сегодня эта фраза не подходила. Отдаляясь от родного гнезда, я постоянно оглядывался назад, выискивая острым взглядом крохотную точку белокаменного здания, внутри которого как будто оставил самую дорогую драгоценность. Почему-то казалось, что эта драгоценность смотрит сейчас из окна моего особняка в небо своими яркими карамельными глазами, а ее губы призывно распахнуты, умоляя вернуться и зацеловать их, как они того заслуживают. Зверь рыкнул. Мне пришлось побороться, чтобы набрать скорость и раствориться в облаках на пути к своей истинной цели. «Все потом, дружище. Сначала разберемся с похитителями детей, а потом с этой странной зависимостью».